Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим с вами о начальствующих и о подчиненных, о старших и младших, о страсти любоначалия. Батюшка, эта проблема касается каждого. Бывает, что и в семье подчас выясняют, кто главный, кто старший. На работе многие стремятся получить продвижение по службе, а значит и обрести дополнительную власть над ближними. Есть такое выражение: плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Батюшка, как же так вот, как же быть все-таки? Оставаться рядовым или все-таки стремиться попасть в генералы? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, на земле все люди имеют иерархию, но начнем с того, что и на небе есть иерархия. Главный – Господь, а потом уже огненные херувимы, серафимы, престолы, власти, начало, архангелы и ангелы. Также вот и среди святых тоже есть иерархия. Кто на высших ступенях, кто на низших ступенях. Поэтому это небесная церковь, но и на земле тоже церковь земная. И мы видим, каким путем, что главный у нас патриарх, священный синод, епископат, потом уже духовенство идет, ну и далее идут православные христиане, отцы, матери, а потом уже старшие дети, младшие. Поэтому все должно подчиняться высшему. Конечно, не все имеют такие дарования, не все имеют такой ум, чтобы быть начальствующим. Кто как может, в том и звании он остается. Только сказано, что начальствующих нельзя злословить. Допустим, в управлении, надо сказать, ну, мы будем говорить о России. Россию управляет Господь. Он и посылает и начальствующих. Как в гражданской власти, так и в церковной власти. А нам требуется только одно – смирение. И быть в послушании, когда это не идет вразрез евангельскому духу. Мы должны быть послушны. Но вот многие люди бывают, что с детства непослушны. Даже если начальствующими становятся, то вот этот грех, он проникает к ним, и они становятся взрослыми, даже начальствующими, и становятся непослушными. И это вот плохо. Поэтому Господь сказал, что муж и жена – это единая плоть. И муж должен любить жену. Это что интересно. И Господь сказал жене, жена должна любить мужа и повиноваться ему. То есть муж – это глава. Ну, мы имеем в виду, когда муж разумный, православный, когда он на правильном пути, тогда все становится в порядок. А когда муж не на правильном пути, а, допустим, жена на правильном пути, то она должна его спасать. Как сказано апостолу Павлу Коринфянам, 7 главе, 1 послание, что неверующий муж освящается верующей женой. И, конечно, мирным путем должны все вопросы семейные решать. И не должны в гордыне пребывать. И также почти все люди, живущие на земле, должны смиряться. Если смирения нет, вот эта гордыня нас ведет быть начальником, вот, чтобы у нас были подчиненные. И тогда мы власть какую-то имеем. Особенно как никогда сейчас люди не признают начальствующих. Какого бы начальника ни поставить, все плохо. Почему плохо? А потому что у нас внутри плохо. Не все у нас в порядке. Потому что мы отвернулись от Бога. Живем своими страстями. Они нас мучают. Поэтому в душе нас плохо. И хотя бы поставили правителем Христа, все равно бы сказали, плохо, предать ее смерти на распятие. Потому что внутри у нас не все в порядке. Душа больная. Поэтому люди смиренные, они стараются со всеми жить в любви. Допустим, в армии там одного человека, солдата, притеснял другой, старший. Как говорится, дедовщина. Так он что сделал? Он его оскорбил, старше, младшего. А он был верующий, младший. И каким путем он решил этот вопрос? Когда он спал, он взял его ботинки, начистил до блеска и поставил ему, чтобы никто не видел, не знал. Но самое главное, кто знал? Дьявол. Он видит, что он через него действует на этого солдата, а он не обижается на него, а наоборот делает ему добро. Я также вспоминаю, такой был архимандрит Никодим в Ивановской области, в одном селе служил. И к нему в дом через крышу забрались воры. Он это слышал, он дверь открыл, они зашли к нему. И он их прям с любовью принял, говорит, садитесь, говорит, братья, давайте, говорит, я вам чайку сейчас поставлю, накормлю вас. И так их умилил, он такой старец был, добрый, и накормил, напоил, так что они у него ничего не взяли. Он с ними даже о Боге поговорил. Даже был такой момент, однажды он находился в храме, и там такая маленькая комнатка была. Слышу, говорит, кто-то в храме стучит. Оказывается, какой-то вор залез через окно. Я тут услышал, выхожу к нему, хотел икону украсть. А я спрашиваю, ты крещеный? Он говорит, нет. Ну, как же ты не крещеный, а иконы думаешь воровать? Да поговорил с ним. Ты желаешь скреститься? Он говорит, желаю. И здесь же прям одел и петрохиль, все необходимое, и крестил его. И стал он православный. Уже вором не стал. Вот такой был благочестивый старец Никодим. Царство небесное ему. Я много раз к нему приезжал и всегда умилялся его жизнью. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. С праздником. Спасибо, Господи. Вас поздравляем. Батюшка, благословите рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Я немножко не по теме хочу вас спросить. Вот все-таки нам, простым людям, как молиться правильно, чтобы Господь услышал нашу молитву? Иногда прочтешь целый акафист, но именно прочтешь. Или по четкам молишься, вдруг ощущаешь, что ты уже мысль твоя убежала и думает о чем-то совсем другом, о жизненной какой-то ситуации, хотя не работаешь, но ситуаций много. И только иногда после акафиста я говорю: «Матерь Божия, послушай меня, что я тебе скажу». И говорю как своей родной матери. Вот. Но это получается совсем все не так. Вот скажите, батюшка, спасибо вас, Господи. Ну что, хорошая тема, матушка. Конечно, для того, чтобы молиться, надо с Богом примириться и с ближними, чтобы Господь слышал нашу молитву. И, конечно, не быть злым человеком, потому что злого человека Господь молитву не принимает. И молиться начинать надо с утра, как только проснулись. Если мы с утра не помолились до обеда, весь день прошел впустую. И пользы от этого никакой не будет. И, конечно, вот эти последние ваши слова, когда вы от сердца Матери Божией обращаетесь, говорите, вот это и есть настоящая молитва, потому что вы ее понимаете. И, конечно, мы должны читать утренние и вечерние молитвы, и канончики читать, Спасителю Матери Божией, Ангел-Хранителю, Господь и Матерь Божия, Ангел-Хранитель, особо нас будет хранить в течение дня. Но для этого что надо? Научиться молиться от сердца, своими словами. Даже можно сказать так: «Господи, ты видишь, что я молиться не могу. Ну, не хочу молиться. Мне противно все это. Но ты мне помоги, потому что я без тебя не могу спастись. Господи, не оставляй нас». То есть своими словами все объяснять, как у нас внутри есть. Допустим, я там злая, такая похотная, чревоугодная, ленивая. Все Богу надо рассказать. И когда молитва не идет, а мы себя насильно заставляем, то вот в это время эта молитва ценная пред Богом. Но не тогда, когда у человека, допустим, день и ночь молитва. Это само собою. Вот приходится таким вот трудом сильным себя принуждать к молитве. И, конечно, Господь такие молитвы Он принимает. Хотя очи Господни насквозь нас пронизывают. Он знает наши все состояния. Даже рубашка наша дальше от тела, от души, чем Господь. Он все видит, все знает, наше внутреннее состояние, знает нашу греховность, знает наши все немощи, знает наши болезни. От Бога ничего не скрывается. Вот таким путем, если мы себя настроим, то молитва будет. Этому надо себя приучить. Я, допустим, на днях встречал одну женщину, ко мне пришла на исповедь. Она говорит: «Вот я каждый день стараюсь со вниманием читать молитву Иисусову. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Вот эти слова прямо от моей в душу входят. Поначалу это было очень трудно. Но я каждый день читала, вникая в каждое слово. Я почувствовала, что у меня молитва из уст ушла, а стала в уме твориться. А в это время, когда в уме творится, то в этот момент язык во рту не движется. Многие думают, что когда мысленно молятся, что это молитва умственная. Нет. Оказывается, что когда человек устная молитва, то язык понемножечку дергается, двигается. Но это молитва устная. А умная – это особая молитва. Но для более тех совершенных людей, которые проводят святую жизнь, живут в чистоте телесной и духовной, и очень много приходится в своей жизни скорбей, неприятностей, большой труд – молитвенный. Это молитва в уме, а потом переходит и в сердце. Но это для особых людей. Батюшка, вот мы говорили о начальствующих и подчиненных, о старших и младших. В этом смысле можно поговорить еще и о начальствующих духовных, скажем так, вот наших духовников. Каковы должны быть отношения духовного отца и духовного чада? Конечно, духовное чадо вот, не должна указывать старшему, особенно духовнику, как он должен поступать с одним человеком или с другим, потому что, допустим, вот тебе кто-то пришел, что-то сказал, это вот одно, ты выслушал только одну сторону, но другую сторону ты не знаешь. Вот, то есть духовную сторону ты не знаешь. Человек может сказать одно, а духовно другое. Ну, как старец Варсанов Оптинский говорит, что в монастыре матушки могут такое сплести, что и концов не найдешь. И они особенно любят по кельям ходить, пустословить, сплетнями заниматься, вот, бездельем. Но не говорю, что это все такие. Есть такие благочестивые монахини, которые уже получили молитву, они читают Священное Писание, святых отцов, постоянно в молитве пребывают, псалтирь читают. И они уже стали на правильный путь. У них уже нет пустословия, осуждения, вот, праздности нет. Есть такие люди, которые стали на правильный путь. Батюшка, речь идет о приходах, допустим. Вот духовник и прихожане. Вот здесь каковы должны быть отношения? Потому что мы знаем, что бывает... Ну, последнее скажу. Много внимания требует, бывает, вот в понедельник, когда мы не успели ответить, женщина сказала, что вот есть такие священники, что они не выслушивают нас на исповеди. Вот как-то сказала это от сердца. Но я бы мог сказать так, что надо Бога благодарить, что Господь дал нам таких священников, потому что по народу дается и пастырь. Ведь представьте себе, сколько людей во многих странах живут, даже в России. Взять, допустим, Дальний Восток, Магадан. Там порой на 100 километров и нет храма. Люди умирают и некрещенные, и без покаяния, и неотпетые. Это же страшно. Вот. А тут Господь нам в центре дал и священников, да еще разбираемся, к какому подойти, к какому не подойти. Да потом еще осуждаем. Вот свои грехи забываем, а вот, вот такой священник, он вот так себя ведет, он плохо ведет. Нельзя никого осуждать. Вот. А молиться за пастырей надо, чтобы Господь помог на этом пути, потому что за православным человеком один бес постоянно представлен, а за священником их тысячи бесов, и они стараются искушать на всяком месте, потому что священнику приходится совершать все таинства, начиная от крещения и кончая отпеванием, вот, чтобы человека из этого мира отправить в тот мир, мир загробный, то, конечно, все силы ада направлены против духовенства. Вот так я скажу. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите Ольгу. Бог благословит вас. Вот у меня такой вопрос. Мы с мужем живем вдвоем, и он психически больной. У него такая тихая форма. Я его регулярно подаю на 40-уст и молюсь за него вот годами. А результата никакого нету. Батюшка, как тут быть? Спаси Господи за ответ. Да, матушка, я скажу так, что это сам, если он верующий человек, то это самый прекрасный момент в его жизни. Это спасительный путь. Особенно человек, когда психически больной, если Господа благодарит, не ропщет, не отчаивается, то это очень легкий спасительный путь. Особенно спасительный путь, когда человек вот родился каким-то дебильным, вот больным таким. С него меньше спроса, нежели с того человека, который умный. Как-то я беседовал с одним умным человеком на днях. Ну, у него такой острый ум. А вот есть такие люди, когда... Ну, Господь не дал дар такой. Не 10 талантов, а вот, допустим, один талант или там 2-3. Я ему говорю, вот скажи мне, вот дрова колоть как лучше, колуном или острым топором? Ну, острый топор чуть повернул не так, он не пойдет, не расколет. А вот колуном, когда ударишь, то сразу. Я говорю, вот ум такой острый, он всегда в гордыне находится и далеко-то не проникнет. Так что вот таким вот умом, как колун, можно много дела сделать. Так что болезни, конечно, не без воли Божией, но случаев никаких ни больших и малых не бывает. Значит, это промысел Божий. А у Бога цель одна – спасти всех людей, потому что ключи от рая у людей, апостола Петра и Павла, а ключи от ада у Господа. Даже Господь спасает своих людей. Лишь бы только признавали Господа, повернулись к Нему лицом, ну и не роптали, не отчаивались и никого не обвиняли, а только себя. Вот это правильный путь. Батюшка, ну больной, допустим, спасается. А как быть ближним, когда тяжело бывает с таким человеком? Вот как найти силы где? А вот больной – это есть крест для здоровых людей. Они молятся за него. А когда молятся, они через молитву сами спасаются и ему помогают. Вот так друг друга спасаем. Так что не без милости Божией все бывает. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. А, батюшка, здравствуйте. Благословите рабу Божию Екатерину. Бог благословит вас. Батюшка, вы знаете, к нам хочет перейти жить бабушка. Она не верующая, а мама верующая. И вы знаете, она так отрицает Бога, и вот мы даже не знаем, что делать, кому молиться, и что принять ли ее вообще. Что делать в этой ситуации? Подскажите. Бабушка хочет прийти жить. Бабушка совершенно неверующая и, по-видимому, холит Бога. Вот как быть? Принимать ее, не принимать? Или если принимать, то как с ней общаться? Ну, если в этой бабушке нет признаков, что она придет к Богу и покается, если принять ее, то будет очень много греха. Так лучше она пусть остается там, где жила. Это лично мой совет. А так надо, видать, с духовником переговорить, потому что престарелый человек, особенно не знающий Бога, как он поведет себя, это неизвестно. Потому что и через такого человека, через слабого, и будут бесы восставать очень сильно. Батюшка, в отношениях между начальствующими и подчиненными, как избежать человекоугодия? Ну, когда мы живем по заповедям Божьим, первое, угождаем Господу, и вот на этом тоне надо и иметь общение с начальствующим, жить мирным путем, никого не осуждая, никому не досаждая. Вот. А мирный путь – это самый правильный путь, когда не будем спорить, не будем ругаться. Вот, вот таким путем, я думаю. Ну, допустим, спорить мы не будем, ругаться тоже не будем. А бывает так, что уже прямо так старается угодить начальнику, что, может быть, даже уже и тут нет никакой золотой середины, нет любви, а вот именно уже тоже в грех впадаем. Вот как тут себя сдержать? Ну, святые отцы учат в деле спасения – и в жизни надо держаться золотой середины. Потому что золотая середина называется золотой путь. И не уклоняться ни вверх, ни вниз. Поэтому и в молитве тоже есть такие ревностные, еще не избавились от страстей, от гнева, от обиды, а уже сразу лезут в молитву. Поэтому святые отцы говорят, что послушника молодого, который лезет на небо, надо за пятки его поставить на землю. Поэтому на Валааме всегда послушники приходили. Их не сразу принимали в монастырь. Отсылали во двор где-то, где они работали, или со скотиной. И там уже какая-то часть была послушников. Они там находили себе молитву, общение. И более такие смиренные, послушные, их уже отправляли в монастырь. А если они себя в монастыре вели также, послушными были и скандалы не устраивали, то их потом рукополагали. Постригали в монашество, рукополагали в диакона или священника, смотря по его способностям. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Это раб Божий Виктор. Отче, вы мне дали уже один раз очень хороший совет, мне он помог очень. Мне хочется, чтобы вы мои некоторые сомнения это решили. Я воцерковленный, в принципе, человек, но живу в миру, конечно, ну, обычный человек. И вот понимаете, Иисусову молитву мне как-то, может быть, даже тяжело, вот, ну, якобы и не получил благословения, и тяжело читать. А вот из утреннего правила, если читать, мне как-то очень на душу ложится. Это «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради молитв Пречистой Матери и всех святых, помилуй нас». Вот то, что нас, это нормально, мне как-то вот легче читать, простите за нас, у меня сын есть тем более. Возможно так читать, вот, ну, вместо Иисуса и молитвы, просто вот так сказать. Спаси Господи, лишь бы только молитва ложилась на душу. Особенно вот Феофан Затворник, святитель, он так советует, если когда мы молимся, и вдруг какие-то слова молитвы тронули душу, надо остановиться на этом месте. И чтобы эти слова, они проникли глубоко в сердце. Потому что душа наша возносит молитвы к Богу, а сердце является престол. И Господь слышит наши молитвы, и Он дает знать, и человек это чувствует, если Господу угодно исполнять его просьбы. Мне девочка, она пришла, 15 лет, но она сомневается, Бог есть или нет. Я говорю, тебя как звать? Лена. Я говорю, ты мне, Леночка, скажи, было ли такое время, когда тебя не было? Она была. Я говорю, вот ты сейчас есть? Она говорит, да, есть. Ты есть, а тебе есть разговор, и у тебя есть имя. Если бы Господа не было, то о нем никто бы не говорил. И не было бы имя его. Что это не человек придумал, а Бог всегда был. Нет такой нации, нет такого народа, кто бы не знал Бога. Все по-разному к Богу приходят, но все чувствуют над собой какую-то силу божественную. Не человеческую силу, а сверхсилу. Вот этой сверхсилой является Господь. Конечно, мы все привыкли, нам все надо увидеть, нам надо все пощупать. Но мы ведь ради волны же ведь не видим. Как вот кто-то имеет сотовый телефон. А когда он выдохся, так это не значит, что нет в эфире радиоволн. Есть они. Просто у тебя выдохся телефон. Надо и зарядить его. Поэтому человек тоже как бы ходячий телефон. Постоянно надо на подзарядку приходить в храм. И постоянно везде быть в молитве. Это будет тогда уже духовный человек. А кто не молится, в церковь не ходит, так это не знает, что Бога нет. Потому что ты мертвый. Если телефон не работает, это не значит, что все кончено. Это у тебя кончено. А в эфире люди беседуют, говорят. Так что молиться надо. Какие слова божественные на душу ложатся, даже в Евангелии или Псалтире, можно читать. Лишь бы только на душу ложились эти слова, и душа умилялась. Пожалуйста, мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Алло, здравствуйте, отец Амвросий и матушка Иоанна. Добрый вечер. У меня к вам вопрос. Вот с праздником вас. Спаси Господи. Как надо молиться об исцелении, чтобы Господь исполнил просимое? Спаси Господи. До свидания. Конечно, мы вправе молиться. Господь сказал, просите, дастся вам, стучите, откроется. Но когда мы просим, допустим, об исцелении, то должны всегда заканчивать молитву такими словами. Господи, не как я, а как ты, как тебе угодно. Вот вроде бы старец Силуан, у него головные боли были сильные. Он просил, чтобы Господь исцелил. Но Господь сказал, что достаточно тебе того, что я тебе даю. Не обязательно получать исцеление. Значит, это путь спасения. И, конечно, вот тот человек, который знает точно и живет с Богом, конечно, очень полезно, живя здесь на земле, на своем пути терпеть поношения, оскорбления, всякого рода болезни, потому что они не без промысла Божьего. У меня одна матушка говорит, у меня колено больное, там вода. Вот прямо так больно. А я говорю, разве Господь не знает, что тебе колено болит? Он знает. Бог все видит, Он все знает. Поэтому, если Господу угодно, Он даст нам здоровье. Вот если Господу не угодно, значит, Он не даст. И надо говорить, Господи, да будет воля Твоя святая. Не как я, а как Ты. И так надо молиться во всем. Не только получать здоровье. И в работе, и везде-везде, на всяком месте. Всегда молитву кончать, Господи, да будет воля Твоя святая. Не как я, а как Ты. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове. Всех скорбящих радости! Thank you. слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. А батюшка... Батюшка слушает. Благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Слава Божию, Марина. Батюшка, у меня такой вот вопрос. У меня вот у моего брата болела голова. Он выпил 16 таблеток анальгина за сутки. Он после выпивки. Скажите, пожалуйста, какое последствие после этого может быть? Спасибо, Господи. Брат принял очень много таблеток, батюшка 16 таблеток выпил. Какое может быть последствие? Ну, это, наверное, вопрос скорее медицинский, чем духовный. Хотя, вот, насколько, батюшка, я знаю, что вы все-таки приверженец больше лечения такого не медикаментозного, а больше народные средства применяете, если приходится. Я скажу, у нас в Ивановской газете вкладыш был. Недавно вышла такая статья. Один какой-то ученый за границей изобрел такой весьма чувствительный прибор, когда вокруг человека видно биополе, или как называют это по-восточному аура. И он говорит, видно, что у некоторых людей вот это биополе, аура, она плотная. То есть она предохраняет человека, его, видать, душу и тело от всех злых моментов. Как вот наша земля, Господь ее тоже предохраняет где-то 70 километров, такая твердь воздушная, когда метеориты летят, они попадают в эту атмосферу, они сгорают. Так вот и вокруг человека тоже есть... Как бы покров какой-то, да? Да, покров. Но этот покров не у всех может быть целостный. А у многих бывает, что такие дырьи, и из этих дыр видны хвосты змеиные, даже видно, что змеи с двумя головами, какие-то темные такие вот демоны вылазят. Но очень страшно, они разрушают вот эту всю атмосферу, которая вокруг человека. Это бывает у кого? У блудников, которые изменяют своих супругов, или так просто ведут себя нехорошо. И также вот у пьяниц, которые пьют, они разрушают эту всю атмосферу вокруг человека. Кто курит, кто ругается, злится, обманывает, ну и сведет неправильный образ жизни. Он разрушает сам себя. И сам себя разрушает изнутри и совне. Поэтому и демон имеет доступ к душе человека. Вот это опасно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, добрый вечер, Вячеслав. Вот о начальствах и подчиненных нам привыкли говорить. Вам не нравится власть? Станьте другими, и власть будет другой. То есть всякая власть от Бога, и власть себя тем оправдываем. Вы достойны нас. А как будто бы есть выражение старца такого, несть власти, аще не от Бога. То есть не власть, которая не от Бога. И отсюда мы можем не подчиняться той власти, которая идет против основ православия. И второй вопрос, который тоже интересен. Господь Бог, создавая человека, создавал его из персти, из праха, из земли. Не здесь ли уже заложено то, что он будет смертен? И потом, когда события развивались, мне, допустим, очень размышляют слова такие: «Будьте совершенны». То есть Господь нас создал из праха, который является тленом, и которое по его разуму должно войти в Царствие Небесное, но только мы должны своим трудом на пути к совершенству заслужить этого Царствия Небесного, быть рядом с Богом. Ну, я могу подсказать так, что всякая власть от Бога. То есть... как вот премудрый Соломон говорит, что хорошая жена – это награда мужу, плохая жена – это наказание мужу. Это когда народ восстал против Бога и бесчинствует, конечно, на нашу беду и родился Гитлер, как кнут. Вот, и видать, Господь попустил за наши грехи каких-то правителей. Вот, всякая власть от Бога. То ли власть как награда, или как наказание. Это надо тоже знать. А то, что... Батюшка, ну вот еще дополнение к этому вопросу. Как бы под вопрос такой. Все-таки слушаться ли любую власть, даже если Господь как бы попустил нам такую власть, а если власть, допустим, настраивает против Бога, против веры? Ну, как я думаю, что мы вначале сказали об этом. Если власть не против Бога, вот, то мы должны подчиняться. А когда, если, допустим, власть против Бога и нарушает законы божественные, то, конечно. Вот, допустим, как-то я с одним епископом беседовал насчет крещения. Он говорил так, что апостольские правила запрещают крестить вне церкви. Крестить надо только в церкви. Но когда со стороны властей идет запрет, как у нас советская власть запрещала, контролировала, то, конечно, нам приходится для спасения человека нарушать эти установленные властью законы. И мы тайным путем, чтобы человек не погиб, крестим в домашних условиях, как священник. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Раба Божья Марина, батюшка, благословите. Бог вас благословит. Скажите, должна ли девушка предпринимать какие-либо усилия для того, чтобы создать семью, кроме молитвы, конечно? Ну, спаси Господи. Я не знаю, ли уместно сейчас сказать, что есть такая наука телегония. Но я кратенько скажу так, что если девица, девственница, имела близость с молодым человеком, но не зачала. Но уже код заложен программы в ее жизнь. Она, допустим, выходит замуж с другого человека. И уже наследственно вот эти страсти, какой юноша имел, то ли, допустим, наркоман был, или пьяница, или матом ругался, или склонен к воровству, вот это уже будет в будущем. И, конечно, девушка, уже выходя за второго мужа, то есть за второго мужчину, уже будут дети рождаться первого человека, но не от этого. Но, конечно, тот человек, который кается, молится, Господь это все восстанавливает. Ну, для примера, там ученые говорят так, что, допустим, в 1957 году у нас был фестиваль, одна девица обольстилась и вступила в близость с негром. Конечно, он ее не взял замуж, она была девица, и она не зачала. Через 2 года она выходит замуж, рождает девушку, девочку. Она вырастает, когда ей исполнилось 22 года, она выходит замуж и рождает негритенка. Это пробовали и на животными, когда скрещивали, допустим, лошадь с зеброй, ничего не получилось, а потом лошади стали рожать полосатых жеребят. Это знают все собаководы, когда, допустим, если овчарку с дворнягой, то уже эта овчарка, она не будет приносить таких полноценных собак. Уже она испорчена. Поэтому и даже в апостольских правилах сказано, что если кто-то вступил в близость с какой-то девушкой, девице, он должен взять ее замуж, потому что это становится одна плотью. Это сохраняется и в цыганском роде, и в мусульманском народе, когда вот себя девицы хранят. Конечно, тот паренек, который уже погулял со многими женщинами, и он вступил в брак, то вот эти женщины, которые имели в себе пороки, он в себе уже их запрограммировал, и он передает это вот будущей матери, и они тоже вот рождают детей, они могут быть наркоманами, ворами, пьяницами, курильщиками, то есть они себе несут страсти этих людей. Поэтому надо себя хранить. А то мне на днях девушка одна сказала, она никогда не дружила ни с кем. Вот, говорит, мне сестра моя говорит, ты роди от кого-нибудь, а потом со временем замуж выйдешь. А я как-то чувствую внутри, что не могу даже прикоснуться никому. Вот такое внутреннее состояние. Но она православная. Значит, батюшка, нужно быть целомудренной, молиться. Что еще можно посоветовать Марине? Господь управит все, если будем просить Господа. Господь пошлет человека. Самое главное – вести целомудренный образ жизни, и тогда Господь пошлет достойного жениха. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Для чего Господь посылает вот переходный период, возраст 13, 14, 15 и так далее лет, у кого даже и затягивается? Это такой нехороший период, когда совершаются чаще всего ошибки. Самому ребенку сложно, и еще сложнее родителям, семье. Очень уж много искушений в этот период, и ошибок, и сам молодой человек делает, и родители вместе с ними грешат. Спаси Господи, матушка. Здесь что надо сказать? Это-то не только в человеке, но, видать, человек – это частица природы, и в природе через каждые 7 лет все тоже меняется. Не только в природе, а даже в политической, в жизни всех людей меняется все. И в теле тоже человека через каждые 7 лет все меняется. И, конечно, вот этот период надо пережить. И, конечно, сохранить детей. Вот чтобы они не попали в какую-то грязь. Сказано святыми отцами, с кем поведешься, того наберешься. С преподобным будешь преподобным, со строптим развратись. Вот сохранять надо детей. Особенно сейчас юноши и девушки ростом стали уже высокие, наравне с родителями. А ум еще опыта не имеет. И они думают, что уже они взрослые. И очень много ошибок делают. Поэтому надо детей с детства воспитывать в православном духе. Вот тогда можно сохранить детей. И, конечно, для того, чтобы сохранить их, для этого нужна что? Аскетика. Но аскетика – это имеется в виду целомудрие. Надо воздерживаться пищи. Допустим, до обеда не кушать, мясо не кушать. Вот, сласти рождают страсти, чтобы глаза хранить. То, что может в человеке возбуждать похоть, никого не суждать, не раздражаться, не возмущаться, быть в полном послушании своим родителям старшим. Тогда Господь будет хранить. И вот этот период можно пережить. Вот моего брата, он живет в Струнино, и дом у него на краю. И зимой, интересно, у него, когда он ведет свой скот на речку, первый идет корова, за ним идет телка, за телкой идет маленький бычок, за бычком идет там овечки, А самым последним, вот поросенок, как-то он себя чувствует, что он самым последним в природе. И так вот это было заметно. И таким же путем, как они попьют воды, все возвращаются тем же самым вот, чередом. Батюшка, возвращаясь к нашей теме. Вот бывает старшим, начальствующим, а просто бывает и в семье старшим, приходится требовать что-то от ближних и повышать голос. Вот как здесь соблюсти эту золотую середину и понять, это твои страсти, вот то, что ты повышаешь голос, или все-таки это ради дела? Ну, надо всегда, если что-то надо требовать от детей, вот, то, чтобы сказать со властью, чтобы это не шло от сердца, не входить в гнев. Как вот врачи, они же не обижаются на болящего, лечат и терпят больного, потому что человек в больном состоянии может. Так и человек духовно больной, вот как его поправить? Ну, конечно, мирным путем больше доходит, нежели не доходит, если мирным путем приходится... Вот, ну, жестко принимать меры. Потому что для детей нужен пастух, и пастух хороший. А так, вот если овцы без пастуха, могут и животные, или воры украсть. Так что и для детей должен быть пастух. То ли родители, то ли воспитатель. А для взрослых? Для взрослых Евангелие, Христос и совесть, нажить по совести. Ну и, конечно, если на работе, надо подчиняться начальству, никуда не денешься, смиряться надо. Или подчиняться мужу, если он нормальный образ жизни ведет. Вот так надо жить. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Праздник ваш наступающий. Спаси Господи. Батюшка Амбросий, у меня к вам вопрос. Вот как рассматривается с точки зрения православия болезнь, жуткая болезнь эпилепсия? Это болезнь духа, сознания, подсознания или какой-нибудь иной сущности человека? Ну, в зависимости, как человек себя вел. Если он вел себя, давал свободу своим страстям, вот, очень был впечатлительный, очень гневливый, то он может его парализовать. Вот. А и также может попущению Божьему, может и демон войти в человека, когда внутри у человека против его воли начинает говорить злой дух. И такое бывает. Но все зависимо от нашей жизни. Но это тайна Божия. Допустим, вот Господь всем управляет спасением человека. Вот, допустим, Господу угодно, чтобы какая-то девица сохранила себя в чистоте. И пред Богом она была на высоте. И она не совершала особых каких-то грехов, давая свободу демоническим силам. И вдруг в эту девушку входит бес. Ей так страшно, и он в ней начинает кричать. Она старается избавиться, начинает каяться, молиться, в храм постоянно ходить. И, конечно, она себя вот уже сохраняет. И как-то неудобно познакомиться с молодым человеком, потому что у нее там злой дух. Потом проходит какой-то период такой вот, когда кончается желание выходить замуж. И потом, когда она уже полностью уже утвердилась и стала исполнять заповеди Божии, и бес выходит из нее, и она сама себя сохранила в чистоте. Это ценность огромная пред Богом. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Поклон вам, батюшка Абросин. Вы меня слышите? Слышим, матушка. Поклон вам еще раз. Батюшка Абросим, у меня какой-то такой вопрос, может быть, отличается от всех. Вот когда я читаю вот Пресвятой Деве Марии составленные по подобию псалмов есть христианское песнопение, да? Да. И вот когда я читаю, то мне никак вот с каких-то определенных моментов, вот я уже несколько лет читаю, и вот никак я не могу назвать Богородицу, обратиться к ней «ты», «тебя». Мне так и хочется сказать «вас», «вам». Вот иногда я себя ругаю. Ну что ты заумничаешь? Это что у тебя, прелесть, что ли, какая? Отругаю. Начинаю читать опять. Ну, вот, спасибо, например, Господи, Машка, это понятно, да. Так мы когда всегда молимся, говорим: «Господи, ты у нас один, а вас, бесов, много». И, конечно, кого мы называем «вас»? Это имеется в виду людей, которые нам не знакомы, не близки. А так вот, кто у нас самый близкий, ну, допустим, муж и жена, они могут назвать на «ты» друг друга. А у нас Господь самый близкий, поэтому мы называем на «ты». И Матерь Божию, ты у нас одна. Так что не надо сомневаться. Это просто, может быть, даже посповедоваться в этом. Это отойдет. Даже вот те люди, которые любили матом ругаться, а потом, когда поисповедовались, это все отошло. Наша передача подходит к концу. Нас просят помолиться о здравии Евгения, Ольги, Евгения, Елены с очадами, Михаила, Анны с очадами, Павла, Иоанна, Ильи, тяжело болящих Сергия, Елены, Галины, Елены, отрока Никиты, Александра, Стефаниды, воина Антония, Евгения, Василия, Сергия, Александра, Евгения, Анны, младенца Даниила, Игоря, младенца Павла, Людмилы, Ирины, Алексея, Марии, игумена Александра, Зои, Евдокии, Татьяны, Иакова, Льва, Дмитрия, отца Александра, Надежды, Фатини, Натальи, Андрея Воина, Марины, Николая, Николая, Николая, Владимира, Сергия, Виктора и Михаила, Ирины, архимандрита Амвросия. Монахини и Анны. Спасибо, Господи, батюшка. Батюшка, у нас в завершении еще есть еще полторы минуты, в завершении передачи несколько слов. Все-таки, вот если, допустим, начальствующий обижает подчиненного, как быть подчиненному? Смиряться, молиться начальствующих? Ну, здесь первое. Надо покаяться во всех грехах, чтобы не было на душе грехов. И тогда вот душа в мирном состоянии, и тот человек в начальствующих, это мирное состояние передается ему, и он может смириться. И, может быть, надо за свои грехи потерпеть начальствующего. Вот потому что Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. Поэтому в этой жизни надо всех и вся терпеть. Потому что это не наш мир. Нам Господь приготовил другой мир. Если была бы жизнь только на земле, то было бы здоровье прекрасное, и все было все на месте. А поскольку этот мир разрушается, ничего здесь под небом нет вечного, все уничтожается, все рушится, и болезни, и скорби. Но человек протерпел до конца, он входит в обитель рая. И, конечно, в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Все люди, которые здесь раскаялись в своих грехах, перешли в тот мир, Господь дает им вечную блаженную жизнь, вечную радость. Дорогие братья и сестры, благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.